Евангелие от Луки, из глав 16 и 17. Иисус сказал фарисеям: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Сказал также Иисус ученикам Своим: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, — говорит Господь фарисеям. При тем Спаситель обличал сребролюбие и учил нестяжательности. Фарисеям, как сребролюбцам, было неприятно слушать это, и они смеялись над ним, — говорит евангелист в предыдущем стихе. Поэтому, — поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, — Господь, обличая их лукавство, говорит: вы представляете себя праведниками пред людьми и смеетесь над моими словами, как неразумными, желая почитаться учерни учителями истины. Но Бог знает сердца ваши и считает вас мерзкими за ваше высокоумие и пристрастие к людской славе. Ибо мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется». Слова эти кажутся не связанными со сказанным выше, но это не так. Блаженный Феофилакт поясняет: Господь учил нестяжательности и богатство назвал неправедным имением. А закон обещал благословение, между прочим, и в богатстве. И пророки обещали в награду блага земные. Поэтому, чтобы кто-нибудь, подобно фарисеям, не сказал с насмешкой: «Ты противоречишь закону, он благословляет богатство, а ты учишь нестяжательности». Посему Господь и говорит: законы пророки имели время до Иоанна предтечи, и хорошо так учили, потому что слушатели были несовершенны. Но с того времени, как явился Иоанн, благо земные уже не имеют времени, а проповедуется Царствие Небесное, посему желающие небес должны на земле усвоить себе нестяжательность. Пророки и закон не упоминали о Царстве Небесном, поэтому справедливо обещали блага земные, людям еще далеко не совершенным и не способным представить ничего великого. Итак, фарисеи, как бы говорит Господь, ныне, когда несовершенные заповеди закона не имеют уже времени, я справедливо учу нестяжательности. Но чтобы не сказали, что все законное отвергнуто, как суетное и совершенно пустое, Господь говорит, что, напротив, оно еще более исполняется и совершается. Ибо то, что закон в виде тени указывал о Христе или о заповедях, то ныне совершится яснейшим образом, и ни одна черта из того не пропадет. И заповеди закона, данные тогда приспособительно и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут иметь смысл высший и совершеннейший. И далее, показывая, что закон несовершенным говорил несовершенно, Господь говорит: «Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует». Блаженный Феофилакт поясняет: закон по жестокосердию иудеев дал им приговор о расторжении брака. Муж, если возненавидит жену свою, имел право развестись с ней, чтобы не случилось чего-нибудь худшего. Ибо склонные к убийству и кровожадные, они не щадили и ближайших родных, так что приносили в жертву бесам своих сыновей и дочерей. Но это недостаток и несовершенство закона. Тогда было время такого законоположения, а ныне, как бы говорит Господь, нужно учение совершеннейшее. И закон желал, чтобы супруги заботились друг о друге и берегли друг друга как члена собственного тела. Но поскольку слушатели были несовершенны, то закон определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, при таком условии муж и жена щадили друг друга и не ярились один на другого. Я же ныне, говорит Господь, не вопреки закону, но приучая к высшему совершенству, говорю, всякий, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И так, говорит блаженный Феофилакт, Христос все требования закона подтвердил, а посему и хорошо сказал, что невозможно пропасть ни одной черте из закона, ибо как бы она погибла, когда Христос исправил закон в лучшем виде. Обращая далее речь к ученикам, Господь говорит, невозможно не прийти соблазном, то есть препятствием в доброй и боголюбезной жизни, но горе тому, через кого они приходят, виновнику их. Каковы фарисеи, соблазняющие и препятствующие проповеди Царства Божия? Многие с недоумением спрашивают, замечая здесь блаженный Феофилакт, если необходимо прийти соблазном, а невозможно проповеди не встретить препятствий, то за что же, Господи, ты осуждаешь и называешь несчастным виновников соблазнов? Ведь они стали такими по необходимости, а все, что делается по необходимости, достойно прощения. Знаешь же, говорит толкователь, что самая необходимость эта имеет начало в свободном произволении. Господь, видя злобу фарисеев, сказал, что, судя по следствию из того, что теперь перед глазами, необходимо прийти соблазном. Итак, злоба, которой люди услаждались, дело произвола, дело свободной воли, а произведение соблазнов необходимо следовало от злобы. Посему-то виновники соблазнов и достойны наказания. Пример. Врач, видя, что некто ведет дурной образ жизни и предается неумеренности, может сказать, что он необходимо заболеет. Эта болезнь необходима, как следствие дурного образа жизни. Посему горе препятствующим проповеди за то, что они дошли до такой злобы, что необходимо прийти соблазном. Поскольку же между теми, кто препятствовал, было различие, одни были неизлечимы, как фарисеи, а другие излечимы, как братья Господа, ибо и они поначалу не веровали в Него, то Господь и говорит, если брат твой согрешит против тебя, выговори ему наедине. Если послушает выговор и покается, он достоин прощения. А кто не послушает, тот да будет тебе как язычник и мытарь, то есть мерзок и недостоин называться братом. О том, как бы кто сказал, Господи, что делать с тем, кто много раз каялся и получал прощение и снова вредит, Господь говорит, сколько раз он покается, столько раз должен и прощать ему. Ибо слова «семь раз в день» поставлены здесь вместо слова «многократно», поясняет блаженный Феофилакт. «Два греха в очах Божиих очень великие, — говорит святитель Феофан Затворник, — ни во что вменяются людьми, соблазн и осуждение. Соблазнителю по слову Господа лучше не жить, осуждающий уже осужден. Но ни тот, ни другой не помышляют об этом и даже сказать не могут, грешны ли они в чем-либо подобном. Разум кичит и ни на кого не смотрит, а между тем возбуждает кругом соблазны делом, а более словом. Соблазн растет и увеличивает беду самого соблазнителя, а он того не чует. Воздаяние Божие за соблазн отложено в чаянии исправления в этой жизни, отложено до будущего суда. Тогда только почувствует соблазнитель, сколь великое зло соблазн. Какое в самом деле ослепление окружает нас, говорит святитель Феофан, и как беспечно ходим мы посреди смерти». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.